Своевременно умер классик. Его положили под тяжелым серым камнем на Новодевичьем кладбище, и жизнь Мур на некоторое время поскушнела. Денег, впрочем, было немерено, и они все притекали рекой, авторские, постановочные, потиражные. Другая бы жила себе спокойно, но Мур что-то заволновалась. Романы наскучили, опреснели, желания потеряли прежнюю упругость, между 50 и 60 оказались скучные годы. Потом она объясняла это климаксом, но климакс благополучно завершился. Мур сделала две небольшие, по тем временам редкостные операции. Подруга Верочка, знаменитая киноартистка, дала своего доктора. И пошло некоторое освежение. Разумеется, роман ослепительный, невиданный, с молодым актером. 40 лет разницы. Все рекорды побиты, все просто не смяты. Подруги в богадельных и больницах, некоторые дотягивают последние годы ссылки, а она живая, острогрудая, с маленькой попкой и отремонтированной шеей, принимает красивого цыганистого мальчика, юная жена которого беснуется в парадном. Москва гудит, жизнь идет. И здесь произошел сбой. Неправдоподобно быстро спился мальчик-актер, посыпались одна за другой подруги, дочь Анна ушла из дома, вышла замуж за тощенького студента-еврея. Как этого Мур с детства не любила. То есть, пусть, конечно, живут, не в газовые же камеры, но ведь и не замуж. Интересно, очень интересно, за кого она меня принимает, думал Марек, но никаких вопросов не задавал. Внимательно слушал. Бывшие любовники все поумирали один за другим, и генералы, и штатские, и, досаднее всего, сестра Эва, на 10 лет моложе, верная, преданная. Пришлось Анну вернуть в дом, а вскоре и Катю поселили. Не успела оглянуться, полон дом детей, ничтожная жизнь, без веселья, без интересов. Зайдя в комнату к матери, чтобы убрать чайные чашки, Анна Федоровна отметила про себя, что у Мур такой же счастливый вид, что и у детей. И сверх того, она находится в состоянии полной боевой готовности. Голос на октаву ниже, чем обычно, мурлыкающий, глаза как будто на два размера шире, спина прямей, если это только возможно. «Тигрица на охоте», — так называла Анна Федоровна мать в такие минуты. Марек же сидел с туманной улыбкой. Шел последний вечер семейного экстаза, в котором Анна Федоровна старалась принимать наименьшее участие. Гриша висел на Мареке и время от времени отлипал, но только для того, чтобы, разбежавшись, повыше на него вскочить и поплотнее к нему прижаться. Леночка полным ходом шла к провалу сессии, но занятия в эти решающие дни она забросила, тенью ходила за новеньким дедом. Поскольку заманчивая Англия отбила аппетит к отечественной науке, она не испытывала ни малейшего беспокойства по поводу завтрашнего экзамена. На Катю Анна Федоровна старалась не смотреть. Выражение лица было невыносимым. В 12 часу Марек, простившись со всеми, зашел к Мур. Придерживая ступнями теплую грелку, она смотрела телевизор и ела шоколад. Это был один из основополагающих принципов. Одно удовольствие не должно мешать другому. Что же касается грелки, против которой последние 30 лет возражала Анна Федоровна, Мур с юных лет привыкла укладываться в подогретую постель даже в тех случаях, когда теплый пузырь был не единственным ее ночным спутником. Почтительно склонившемуся перед ней Марку она снисходительно протянула узкий листок, исписанный до половины шаткими буквами. «Это тебе, дружочек, там мне кое-что нужно». Марек, не глядя, сунул листок в карман с большим удовольствием. Он знал, как обращаться со старухами. Он вышел, Анна Федоровна замешкалась, поправляя торчком стоявшие за спиной Мур подушки. Мур, облизнув замазанный шоколадом палец, загадочно улыбнулась и спросила вызывающе: «Ну, теперь ты видишь?» «Что?» — удивилась Анна Федоровна. «Что я вижу?» «Как ко мне относятся мои любовники?» — ухмыльнулась Мур. «Первые признаки помрачения», — решила Анна Федоровна. Дети хотели проводить его до гостиницы. Остановился он неподалеку, в бывшем Балчуге, который преобразился за последние годы во что-то совершенно великолепное. Вроде того хрустального моста, который перекидывается по волшебному слову за одну ночь с одного берега на другой.